Януш Хуньеди был низкого или, по меньшей мере, незнатного происхождения и возвысился до командования венгерскими армиями благодаря своим личным достоинствам. Его отец был валах, а его мать была гречанка. Нет ничего невозможного в том, что ее ничем не прославившиеся предки происходили от константинопольских императоров, а притязания того валаха, который носил прозвище Корвина по месту своего рождения, дают повод предполагать, что вроде Хуньеди текла кровь древних римских патрициев. В своей молодости Януш Хуньеди участвовал в итальянских войнах и был задержан вместе с 12 всадниками епископом Заградским. Под именем Белого рыцаря он скоро обратил на себя внимание своей храбростью. Он улучшил свое положение браком со знатной и богатой наследницей, а, защищая венгерскую столицу, он одержал в течение одного года 3 победы над турками. Благодаря его влиянию польский король Владислав получил венгерскую корону, а за эту важную услугу Хуньеди был награжден титулом и должностью трансильванского воеводы. В первый из крестовых походов Юлиан прибавил к украшавшим его голову лаврам еще 2 турецких венка, а пагубные ошибки, сделанные им под Варной, были позабыты среди общественных бедствий. Во время отсутствия и малолетства номинального короля Владислава Австрийского Хуньеди был избран высшим начальником армии и правителем Венгрии. И хотя в первое время один страх сдерживал завистников, все-таки 12-летнее управление Хуньеди может считаться за доказательство того, что он обладал дарованиями не только военачальника, но и государственного человека. Впрочем, из описания его кампании не видно, чтобы он был замечательным полководцем. Белый рыцарь сражался не столько головой, сколько руками, как истый вождь недисциплинированных варваров, нападавших без страха и обращавшихся в бегство без всякого стыда, и вся его военная жизнь состояла из романтического чередования побед с поражениями. Турки, пугавшие его именем своих непослушных детей, извратили это имя в Янкус Лен, проклятый. Но их ненависть была доказательством уважения, которое он им внушал. Они никогда не могли проникать в королевство, которое он охранял. И он оказался самым отважным и самым грозным именно в то время, когда они считали и его самого, и его отечество окончательно погибшими. Вместо того, чтобы ограничиваться оборонительной войной, он через 4 года после поражения под Варной снова проник внутрь Болгарии и на равнинах близ Косово удерживал до 3-го дня напор атаманской армии, которая была вчетверо многочисленнее его собственной. В то время как герой один спасался бегством через леса Валахии, он был застигнут 2 разбойниками. Но между тем, как они спорили из-за висевшей на его шее золотой цепи, он успел схватиться за свой меч и одного из разбойников убил, а другого обратил в бегство и, преодолев новые опасности, грозившие ему пленом или смертью, утешил встревоженных венгров своим появлением. Последним и самым блестящим из его подвигов была оборона Белграда против всех турецких военных сил, находившихся под личным начальством Мехмеда II. После 40-дневной осады, уже проникнувшие внутрь города турки были вынуждены отступить, а обрадованные этим успехом народы стали называть Хуньяди и Белград оплотами христианства. Почти через месяц после этого успешного избавления сам Избавитель испустил дух. А самой лестной для него эпитафией было выраженное атаманским монархом сожаление, что он утратил надежду отомстить единственному противнику, одержавшему над ним победы. Лишь только престол оказался вакантным, признательные венгры выбрали и короновали королем 18-летнего юношу Матвея Корвина. Его царствование было благополучно и продолжительно. Матвей мечтал о славе завоевателя и святого, но самой бесспорной его заслугой было поощрение ученых занятий, и те латинские ораторы и историки, которые были вызваны из Италии сыном Яноша Хуньяди, осветили блеском своего красноречия личность самого Яноша. В списке героев Янош Хуньяди и Скандербег обыкновенно ставятся рядом один с другим. Оба они имеют одинаковое право на наше внимание, так как, отвлекая военные силы атаманов, они замедлили падение греческой империи.